1953 год – первая страница новой части не только моей жизни, но и жизни нашего народа. За ним последовали годы, богатые событиями, но они настолько близки, даже злободневны, что не вмещаются в историю прожитой жизни. О некоторых из этих событий, а также о людях, живых или умерших после 1953 года, я все же написал. 5 лет я просидел над этой книгой. Было много радостного для меня в течение этих лет. Были и тяжелые месяцы. К моему собственному удивлению, я переживал и счастье, и горе еще острее, чем в молодости. Но силы уменьшались, и если не скудела нежность, то в отвердевших сосудах текла старческая кровь. Я мог бы здесь написать слово «конец», но мне хочется еще раз оглянуться назад, попытаться осмыслить длинную жизнь обычного человека в необычное время. И если не подвести итоги, то сделать некоторые частные выводы, поделиться с читателями моими сомнениями и моей надеждой. Год назад один товарищ, работавший в архиве, переслал мне копию документа царской охранки. Выписка из полученного агентурным путем письма без подписи из Москвы от 17 ноября 1908 года к Сергею Николаевичу Шестакову в Киев. Из Полтавы я поехал через Смоленск в Москву. Здесь внешне прескверно. Приходится таскаться по ночевкам, несмотря на множество знакомых. Найти ночлег довольно трудно. Что касается до впечатлений, произведенных московскими делами вообще, и нашими знакомыми в частности, то как ни печальны дела, после юга они отрадны. Трудно сказать, лучше ли теперь положение, чем было весной, но во всяком случае не хуже. Многие убеждены, что партийный кризис подходит к концу. На состоявшейся на днях областной конференции было констатировано некоторое оживление работы, в особенности в Иваново-Вознесенске, Сормове и в Московском округе. На днях, как вы знаете из газет, Московский окружной комитет был арестован. Что касается тактических взглядов, то раньше всего расскажу о резолюции Московского комитета, принятой с некоторыми поправками на областной конференции. Основные ее положения таковы. Общее международное осложнение классовых противоречий, конец некоторого оживления в российском капитализме, ублюдочное социал-реформаторство буржуазии, гнусность аграрной реформы правительства, невозможность успешной экономической борьбы, выход в политическое брожение, неизбежность революционного подъема, более пролетарский, более международный характер его. В качестве практических задач партия отмечает необходимость установления более тесных связей с пролетариатом Запада, создание крепкой нелегальной организации, желательность более строгого социалистического характера работы, а также необходимость воздействовать в более строгом стиле на фракцию. Это последнее стало держать себя приличнее. Приняла резолюция о подчинении ЦК, и депутат Белоусов даже произнес речь по аграрному вопросу, написанную Лениным. Кроме того, она официально выступила с заявлением о своем несогласии с отклонившимися большевиками. Эти последние встретили сочувствие у Плеханова, Мартова и Дана, которые заявили, что нелегальная работа теперь не только не полезна, но и вредна. Редакция «Голос социал-демократа», то есть кавказские меньшевики во главе с Костровым, с ними не согласны. Вот и все о партийных делах. 8-9 номера «Голоса социал-демократа» в Москве нет, зато получили номер 30 «Пролетария». Читая, я не сразу понял, кто автор письма. Может быть, старый большевик, мой товарищ давних лет? А дойдя до адреса, вдруг вспомнил. В конце письма приписка: по мнению ДП, автор настоящего письма — поднадзорный Илья Григорьевич Эренбург. Департамент полиции не ошибся. Это копия моего письма Вале Неймарку. Я перечитываю текст и дивлюсь не столько содержанию, сколько языку. Так иногда с трудом узнаешь себя на старой фотографии. Давно уже нет в живых ни Вали Неймарка, ни социал-демократических депутатов Государственной Думы –